А Слышишь, за кстати. окнами ночной Донецк. Да, кстати. Кстати, да, смотри, там это самое. Я сейчас поговорю с психологом. Ну, ты репостил недавно. Мне дали контакт по поводу посттравматического синдрома. Тем более, они как раз в центре реабилитации тоже работают. Есть уже практика. Я думаю, что психолог рассказал, как это все, думаю, нормально будет, да? Ну да, это хорошо. Почему? Потому что вообще надо сказать так, ребята, надо готовиться к тому, что после войны нас всех забудут. Потому что мы станем неактуальны, война закончится нашей победой, и всех забудут. С одним орденом мужества, с двумя орденами мужества, с тремя орденами мужества, с 10 орденами мужества. Надо быть готовыми психологически подготовить себя сейчас уже к тому, что после войны вспоминать мы будем только о наших былых каких-то движухах вот на нашем, значит, любимом канале и, собственно говоря, с друзьями, собираясь, как в книге знаменитого писателя «Обратная сторона медали, Riverside of the Medal», в ирландском пабе. Вот. И только там мы сможем вспомнить, значит, кто чем занимался до войны, после войны, во время войны. Вот. А, значит, всем остальным будет на нас плевать. Поэтому это надо принять как данность и после этого не сходить с ума. Потому что, как правило, это одна из первых причин, когда, значит, ветеран приходит с войны, он большой вклад внес в победу, а к нему, значит, в обычной жизни относится как к обычному гражданину, и это тоже, значит, проблема. Братан, ну ты вообще как бы на самом деле еще и оптимист, потому что дожить до того момента, когда нас забудут после победы, это надо еще умудриться. И еще не один год это все будет длиться, поэтому ты очень-очень рано забегаешь так прям наперед. Ты знаешь, вот я сейчас смотрел, буквально вот мне попалась такая нарезка, знаешь, как вот это модно такие нарезки, видео не вот такое, а вот такое видео, Да, да. ну да, И там, значит, шоты, тоже, шоты, шоты. да, тут тоже известный парень уже во время СВО, значит, ведет канал, и он, ну, я там буквально пару слов посмотрел, больше не стал. Он там, знаешь, так эмоционально. Да, ветераны, они такие же, как все, у них есть семьи, да никто ничего не будет делать, никакого беспредела не будет. Я сразу раз и выключил. Потому что ты понимаешь, насколько человек в этой теме недавно. Вот просто, и, ну, ты понимаешь, насколько он вот в этой теме недавно, Слушай, да? братан. Я просто, извини, пожалуйста, я просто помню людей, которые пришли там с чеченской кампании, с первой, со второй. Это были офицеры подразделения полицейского спецназа, где люди проходили, извиняюсь, хуево кучу тестов. Просто, чтобы устроиться на работу, тебе полгода ебут мозги, посылая от одного врача к другому. И эти врачи, вот все коллегиально, они говорят, что ты здоров и годен к службе, ты выходишь на службу, тебе присваивают офицерское звание, то есть ты не солдат-срочник, который сошел с ума, насмотревшись фильма «Чистилище», да, а ты офицер подразделения специального назначения, да, то есть тебе там уже под сраку лет, ты ездил в командировку в Чечню, там, да, и непонятно, что ты там, то ли насмотрелся ужасов, то ли ты там просто белой горячки насмотрелся, не знаю. Но смысл в чем? Что потом столько было случаев, когда люди реально себя неадекватно вели, вот казалось бы, ну, офицеры, которых психолог поставил печать, что он здоров, они потом взрывались с гранатами. Понимаешь, казалось бы, откуда у тебя граната в обычной жизни мирской, да? Какие-то перестрелки, какие-то еще что-то там, да? Вот я уже рассказывал про этот смешной случай, он как бы, ну как, он криминально смешной, да? Но тогда такое было время, когда ну, командир подразделения мог походатайствовать за своего подчиненного и закрывали глаза, там, ну, на, скажем, на то, что вот сейчас бы уже не закрыли бы. Да? Когда я говорил, что один парень у нас был, он почему-то любил ходить к гейшам, и, значит, у него там произошел какой-то конфликт, он решил разобраться с охранниками-сутенерами, взял пистолет с глушителем, пошел на стрелку, там какая-то потасовка, а охранники-сутенеры оказались тоже не робского десятка, завязалась драка, ему, значит, дали бубен, он упал, у него выпал пистолет, они, значит, одели на него наручники, вызвали наряд ППС, наряд ППС приехал, там лежит чувак, и у него... значит, пистолет на тренчике с глушителем, да, и вот командир отряда всех собрал и сказал, вот посмотрите, вот это отличник, значит, спецназа. Почему? Потому что, ну, вот нет, чтобы просто выкинуть пистолет и сказать, это не мой, у него он на тренчике, чтобы он его не потерял, короче, понимаешь? И то есть, и вот таких случаев было миллион, и это был смешной случай. А были случаи, да, которые связаны были с приходом вот после всех этих событий, где люди реально страдали, да, ну, не знаю, связано это было там с алкоголем, не с алкоголем, да, но много было случаев, где вот именно были какие-то подрывы гранат. Вот я как минимум вот, ну, знаю два случая, где вот человек ушел на пенсию, и потом он взорвался по каким-то странным причинам, да. То есть это все будет, к этому надо быть готовым, да, и когда человек говорит, что да у всех есть семьи и ничего не будет, но это так наивно. Почему? Потому что вот эти все люди, которые взрывались и попадали в какие-то странные ситуации, у них тоже у всех были семьи. Поэтому, ну вот, как бы, знаешь, как бы, как тебе сказать, все-таки вот опыт приходит со временем. Вот это вот вся эта история, она должна настояться, и тогда как бы ты уже можешь, опираясь на какой-то там 10-летний, 20-летний там опыт жизненный, да, и вот когда ты это все видел своими глазами, ты можешь говорить какие-то вещи, да. Вот, ну, ребята, получив боевой опыт, они вот, знаешь, как забегают немножко вперед, да, не зная, что было до этого там 20 лет назад, предположим. Слушай, ну я с тобой поспорю немного. Нет, ты спорить можешь сколько угодно. Я просто рассказываю, что я видел своими глазами. А. Вот у нас получается так, что вот Донбасс, ну уже 11-й год война идет, да, и вот за этот период много вот как раз на Донбассе как раз все этапы войны были пройдены. То есть на начало войны, там жесткие боевые действия, времена ополчения, там 14-й год, 15-й, Дебальцево, потом уже какое-то перемирие, затишье, там у кого-то разочарование, там все вот эти моменты, кто-то устал от непонятности, ушел и тому подобное. Но понятно, что у нас, в принципе, там половина ополченцев за 2-3 года, они ушли, короче, на гражданку. Кто куда? Кто в Россию уехал, кто в ДНР остался, но на гражданке, на какие-то другие позиции и тому подобное. И у нас вот случаев, когда там что-то, кто-то какие-то флешбеки ловит на улице и какие-то гранаты кидает и так далее, это были единичные случаи вообще за весь период. Были случаи, когда просто там в ночной клуб чувак заходит со стволом и охраннику в голову стреляет. Это тоже, ну, был такой, но он один на весь ДНР, да, то есть мало таких случаев было. Почему? Самое главное то, что люди, жители, гражданское общество ДНР относилось с уважением к военнослужащим, потому что все живут на войне, обстрелы, они не прекращались, как бы, и так далее. И военнослужащие, и бывшие военнослужащие, и так далее, общество относится с уважением. То есть нет каких-то этих. И вот за счет вот этого никаких проблем не было. Стычек. Да, скажу. Да, сейчас давай. Поэтому в первую очередь нам нужно, я об этом говорил неоднократно, и при этом даже на федеральных каналах, о том, что в первую очередь нам нужно готовить именно гражданское общество. К тому, что, ну, ребята придут с обостренным чувством справедливости, не нужно провоцировать, нужно относиться с уважением, что ребята совершали подвиг, они рисковали и отдавали самое ценное за нас, за то, чтобы мы в тылу нормально жили. Надо это учитывать, как бы. Вот и все. Поэтому надо начать, я думаю, на мой взгляд, государству нужно начать с подготовки гражданского общества к возвращению фронтовиков. Ну, смотри, ты, кстати, привел классный пример, когда вот стрельба по официантам. Я тоже про этот случай слышал. Там как раз по-моему, какой-то приближенный бати, как Макс любил говорить, бати, пришел в ночной клуб и стрелял в официанта с АПСом. Там, да, как раз это донецкая история. Ты вспомни, сколько было ДТП, братан. Когда некие люди без, на машине без номеров едут на красный свет, якобы они спешат на спецоперацию, им навстречу едут тоже некие люди без номеров, которые тоже спешат на спецоперацию, и эти вот, значит, две планеты, они вместе так сходятся на перекрестке. Ну, были такие случаи, да, но, братан, это одна история. Случай. Потом, вот, допустим, история из Луга. Ну, давняя история, да, когда, значит, запрет на ношение оружия длинного ствола в городе, да, значит, заходят там сотрудники прокуратуры в магазин, там находятся, значит, боевые парни, и, значит, те им делают замечания, на каком основании вы вообще с оружием в городе, и, значит, боевые парни стреляют с автоматов, значит, сотрудников прокуратуры, да. Это все было. То есть к этому подготовиться, я думаю, нельзя. Вот, допустим, случай из наших подписчиков, да. Мне вот пишет парень и говорит: слушай, вот мы там работаем, значит, в одном из каких-то типа гостиничных комплексов в охране, да. И вот, значит, приехали ребята, значит, якобы с СВО, да, там, ну, наподдали слегка в увольнении, и, говорит, началось там все на повышенных тонах. Мы им говорим: ребята, вопросов нет. Вы воевали, мы не воевали, как бы, ну, давайте вести себя адекватно, да. Ну, нет, как бы, да, так не получилось, значит, ребята начали, да, ты воевал, не воевал, и вот перешло все, значит, на повышенных тонах, и вот, значит, спортсмены, он говорит, мы не старались никого побить, мы, говорит, просто аккуратно постарались это сделать аккуратно, значит, то, ну, так вот получилось, вот мы победили, говорит, и вот мне человек пишет: админ, если вдруг эта история выйдет, значит, за пределы, на пределы интернета, там, да, и вот все уже будут это обсуждать и говорить, что вот опять очередная банда побила, значит, сотрудников, ветеранов СВО, он говорит, типа, они вели себя плохо, вот он говорит просто, говорит, можешь поверить мне на слово, говорит, они себя вели неадекватно, да, то есть они были не в нетрезвом состоянии, и так далее. То есть этих случаев будет очень много. Конечно, слушай, ну конечно, но тут же нужно смотреть на процентное соотношение, да, если вот, к примеру, нет, нас... Смотри, мы можем это назвать каким-то беспределом или не можем, как это вообще вот характеризовать? Тут момент какой, нужно понимать, у нас же общество как думает, как в фильмах показано, да, если чувак фронтовик, то он полюбасу с кукухой, короче, не дружит, да. То есть он полюбасу какой-то маньяк. Ну, потому что так американские фильмы показывали, что какие-то движухи, там «Рэмбо. Первая кровь», потом там что-то «Трафик». Не, его вынудили, в «Рэмбо. Первая кровь», его вынудили таким быть. Да, но все равно все воспринимают, что все, чувак сейчас там начнет там, или как там, я не помню, по-моему, «Трафик» называется, с Майклом Дугласом, когда он с Вьетнама приехал, а кола подорожала, понимаешь, он там кола, там что-то... Кстати, вот смотри, ты вспомнил «Рэмбо. Первая кровь», сразу смотри, просто классная старая история, ополчение, 2014 год, значит, прифронтовой город уже на территории России, значит, приезжают ребята, мы из Донбасса, там тоже опять какой-то конфликт в ресторане, это вот все было, значит, то, что всем известно, скажем так, это какая-то драка, что-то непонятное, значит, их вроде побили, не побили, но я не знаю, кто в этой драке победил, они вышли из ресторана, достали просто РПГ-26 и выстрелили в ресторан «Старые часы». Братан, смотри, здесь такой момент, как бы, да, то есть есть тенденция, да, а есть погрешность. Ну, конечно. Тут, если брать в таком соотношении, да, то есть, допустим, в ополчении было в 2014 году в ДНР было 1014, короче, там, ну, грубо говоря, там 13-14 тысяч, тут на конец августа 2014 года, да. Ну, в ЛНР там поменьше было. Берем сейчас в зоне специальной военной операции, грубо говоря, там, ну, там 620 тысяч, ну, к примеру. Вот, понимаешь, и вот какие единичные случаи, то есть тогда вот в ополчении это были, ну, единичные случаи всякие, причем там были такие в 2014 и в 2015 году случаи вопиющие по отношению к мирным гражданам, и другие ополченцы просто, ну, скажем так, решали эти случаи на месте без суда, без следствия, просто люди, которые совершали тяжелые преступления, они просто, ну, исчезали как бы с этой планеты, да. Вот. Это все, в принципе, на уровне погрешности. Потому что нужно понимать, что и в мирной жизни, в гражданском обществе есть процент дебилов, как бы, да. И, конечно же, когда часть общества гражданского идет на войну, то какой-то этот же процент дебилов, как бы, он как бы сохраняется. Поэтому нужно это понимать. Вот. Но в данном случае главное, что, естественно, бойцы, когда проходят ад, каждый, я тоже, все абсолютно, все мы поначалу считали, что нам весь мир должен. Потому что мы были там, где не были вот этот весь, блин, народ сброс. Особенно, когда мы со Славянска в Донецк зашли, мы вообще в афиге были. Какого хрена, как бы, у нас там ни света, ни воды, ни еды, у нас там куча проблем было, обстрелы, смерть, все дела. Там, мы там, короче, а тут, блин, все нормально, даже светофоры работают, маршрутки, все, что за херня, короче, да, и на нас все смотрят, как на конченых, реально, на нас смотрели, ну, как на, ну, кто, что это за существа, короче, понимаешь, вонючие бомжи войны, короче, вот, поэтому тут момент такой, что потом я очень быстро понял для себя, что как бы ты, ну, ты, тебе никто ничего не должен. То есть ты должен сам себе. Все, ты должен сам себе, как бы. Все. И поэтому от тебя зависит, ты или развиваешься, или деградируешь. Это то же самое, как в спорте. Ты добился результата, ты стал там чемпионом села. И все, и ты всю жизнь считаешь, что вот этим достижением ты будешь всю жизнь кичиться, потому что ты чемпион села. Вот, ты не идешь на область, на республику, да, и так далее, на Европу, на мир. Ты чемпион села, и ты хочешь эти дивиденды протянуть на всю жизнь. То же самое на войне. То есть ты совершил подвиг, ты участвовал в боевых действиях, и ты думаешь, что все, короче, на этом жизнь удалась, теперь тебе все должны, можно расслабиться и кайфовать, как бы. Это не так, естественно. Вот, просто вот. Этим людям надо сказать, что вас ждет пенсия 4100 рублей. Ветеран боевых действий. Я ее получаю очень долго, поэтому... 4128, да. Нет, и ты правильно сказал, что есть там процент тех, процент тех. Просто надо сказать, что, ребята, а почему вообще затронули тему, что уже все возвращаются домой? Почему что? Ну, мы затронули тему, что все возвращаются домой. Ну ладно, хорошо. Смысл в чем? Ты сказал, что вот ополчение было 14 тысяч, был процент там такой, процент такой. Абсолютно правильно. Там вот, допустим, сейчас президент озвучил 700 тысяч на фронте, уже есть большое количество там, допустим, раненых, да, которые уже дома находятся. И, ну, допустим, 1 000 000 человек, ну, образно говоря, просто от балды цифру называю. Абсолютно не знаю, какая там реальная цифра, сколько прошло через СВО, ну вот просто 1 000 000 человек, да, мы берем, из этого 1 000 000 человек половина людей, которая вернется домой и будет строить жизнь, значит, и у них будет все хорошо, потому что они сейчас уже воюют и сами себя в голове программируют на то, что по возвращению, чем они будут заниматься. Кто-то вернется к себе в офис, кто-то вернется к себе, там, я не знаю, там у него было какое-то, может, маленькое предприятие, еще кого-то куда-то, да, и эти люди будут дальше развиваться, ну, уже, значит, как ветераны боевых действий, да, но, тем не менее, в обычной жизни они знают, что делать. Вот, будет процент такой, который я сейчас, ну, никого не программирую абсолютно. Может, есть риск, чтобы не сказать жестко, есть риск, что эти люди могут, значит, покончить жизнь самоубийством, потому что, значит, пока человек воевал, значит, семья распалась, жена ушла к другому, и вот она ему написала. И я, вот, кстати, я опять же вот привожу случаи, значит, из спецназа, да, когда ты служишь с человеком, значит, да, ты на него смотришь, вроде бы он опять же прошел тесты, у психолога и был здоров, но потом от него ушла девушка, и он повесился. Ты смотришь, думаешь, блин, чувак вроде со мной был в одном подразделении, вроде прошел херову кучу тестов, его признали годным, а он взял, там сдернулся. Ты думаешь, блин, какого хрена? Типа, ну, причем молодой тип, там, 35 лет в расцвете сил, думаешь, что, блин, ну ты че? Ну? И к этому тоже надо быть готовым, да, то есть... Даже американцы, вливая огромные бабки в борьбу, значит, с ПТСР, с ветеранами своими, оказывая помощь, они не справились с этой проблемой. И у них очень много, значит, случаев самоубийства. И у нас они будут. Надо это тоже понимать. И, конечно же, будет процент, который будут чудить, смешить нас какими-то нелепыми поступками, будут эти голые бегуны в метро, голые бегуны по улице, значит, голые бегуны на крышу автомобиля запрыгнул и орет там какую-нибудь в атаку, там подожди, что-нибудь. Братан, подожди, ты сейчас подписчиков готовишь к чему-то? Я говорю, что будет просто. Есть люди, которые говорят, что ничего не будет, а я говорю, что будет. Вот. И будет смешная категория, которая она будет как бы смешить, но не делать ничего плохого. Понимаешь, они будут синие там кричать с балконов, там что-то там за какой-нибудь спецназ или еще что-нибудь. И будет категория, которая будет совершить очень плохие поступки, которые я уже выкладывал. Да, я там провел легкую параллель. Многие не поняли, начали писать, тебя взломали, когда человек пришел. Да, когда человек пришел, зачем ты это выкладывал, как бы выпил и, значит, забил, собственно говоря, своего ребенка приемного. То есть эти случаи они уже происходят. То есть если мы поднимем статистику милицейскую, она уже есть. Просто об этом не принято говорить, понимаешь? Братан, вот. Эти случаи, вот ты посмотри, процент подобных случаев в гражданском обществе и в военном, плюс-минус процент будет одинаковый, понимаешь? Просто из-за того, что сейчас СВО, и это участник СВО сделал, то это более резонансно звучит. Да, да, да. Тракторист Вася, понимаешь? Да. Но мы еще не знаем статистики этой, нам никто не докладывает, понимаешь? Это один момент. Учитывая наличие информационных технологий современных, братан, никто докладывать не будет, сейчас это не утаишь никак. Да, ну, А наши враги, внутренние особенно, помогут об этих всех случаях узнавать. Ну, я так скажу, что гражданские преступления это одно, но когда будут стрелять с гранатометов и кидать гранаты, это будет другое, а это будет. Вот ну, от этого мы никак не убережем никого, ничего и так далее. Я думаю, что никто не будет кидать гранаты, из гранатометов стрелять, для этого есть FPV-дроны. Как бы. Да нет, ну уже стреляли, в 2014 году уже стреляли в ресторан старые часы, ну понимаешь, как можно, допустим... Сейчас FPV-дроны, братан, зачем гранатомет? Да. И когда человек говорит, что беспредела не будет, он уже в 2014 году был. Либо вы в 2014 году занимались чем-то не тем, когда все уже воевали, либо вы просто не знаете про эти случаи. Я, может быть, кого-то, конечно, обижу, и человек скажет, я уже в 2014 году воевал, а ты не знаешь, что ты там в трусах своих несешь. Слушай. Но просто, когда люди говорят, не будет беспредела, мне просто сразу вот через маску улыбка такая. Конечно, будет. У нас, если кто-то забыл, у нас, к сожалению, так случилось, что казачество в ДНР себя зарекомендовала крайне хреново, мягко говоря. А я вот не бросал бы тень. В начале 2015 года пришлось подразделение казаков разоружать. И то, что там находилось у них в подвалах, их баз, там многих казнили за это. Слушай, но это уже такие полукриминальные темы. Нужно понимать, да? Ну, любимые дуэли Владлена Татарского, когда он говорил, просто могли там на СПМов стрелять друг друга, понимаешь? Ну, это опять же, это ну, на уровне, не, это не на уровне, это не система была, это Нет, не ну, беспредел он, ну, как бы системой стать не может. скажем, Просто... это не была норма, братан, это не была норма, я тебе скажу, ну, блин, я жил, блин, ну, в Донецке, вот сейчас я приехал, я кайфую, Донецк это лучший город в мире, как бы, Ну, вот. это же уже Россия, братан. Ну, лучший город в мире, какая разница, ну, Все, уже Россия, законы Российской Федерации действуют уже все. лучший город в мире, вот, поэтому с 14 года, да, вот, допустим, вот что я заметил, в 14 году, вот, где-то, да, вот, весь 14 год, когда ты видишь, ополченец идет напротив тебя, ты его не знаешь, ну, здорово, там, привет, брат, привет, все, все братья, все друг друга любят, а 15 год, это был Дикий Запад, 15 год, все, там, особенно было заведение, то есть у нас комендантский час, понятно, заведения не работали, но вот в гостинице «Централь» там был в подвале паб, я уже забыл, как его, Ричардс, что ли, блин. Ну, короче, паб был, он работал И круглосуточно. знаешь, что я Донецк, надо сказать людям, что Донецк до войны был настолько крутой, что даже когда идешь по центральной улице Донецка, правда, закрыт был, но там был сигарный салон. Вот Да. даже вот южные города, там Краснодар, Ростов-на-Дону, я не знаю, ну в Сочи, возможно, есть, наверное, потому что в Сочи тоже живут очень богатые люди. Но вот не во всех городах юга России есть сигарные салоны, а вот там Слушай, вот был. братан, тут магазин был Хинщи, по-моему, назывался. Не знаю, может, до сих пор есть. Там брендовые вещи, там туфли стоили, как у многих, автомобиль, Ну, понимаешь? мы говорили про розовые туфли из питона, но их не все Да, могли позволить, только знатные шансонье из да. структур. Поэтому и вот ты, к примеру, заходишь вечером вот в этот паб, уже все, город спит, просыпается мафия, да, то есть все сидят и знаешь так, все столы заняты, там все ребята в форме, это как Дикий Запад, так рука так возле ствола, все на стреме там что-то это. Кто-то бывали случаи, один раз даже, вот такая true story, я поехал там с человеком встретиться в Белгород. А пока я был в Белгороде, в это время, вот в этом пабе, в гостинице «Централь», один парень, просто тоже бородатый, как бы, немного мы как бы похожи, да, он другому парню, они там что-то поспорили, он достал нож и другому парню вставил, короче, в шею этот нож. Ну, естественно, убил. Вот, и там все, там начали по камерам смотреть. Мне уже потом сказали, что там, типа, я попал в подозрение, как бы, да. И мне уже звонят люди, говорят, да я в Белгороде. Типа, ты свалил? Я говорю, в смысле свалил? Я тут уже третий день, я завтра возвращаюсь. А, да, ну хорошо, потом приезжаешь, он говорит, тут тебя подозревали. Я говорю, да я, все нормально, алиби, короче. Вот, там дошли потом этого парня, конечно. Но сам факт, были случаи, то есть достал нож, там, понятно. Но это не норма, это исключение из правил было. Вот, а так, в принципе, все как бы нормально. И почему я за оружие, за хранение, ношение огнестрельного оружия? Чтобы Потому стрелять что в ПТСРовцев. у всего города стволы на руках, ну, точнее, у всей республики. То есть разрешено хранить оружие до калибра 12,7. То есть ты утес можешь хранить. У нас в Донецке зарегистрировано там было что-то 500 пулеметов Калашникова на руках. То есть у нас у всех стволы, да, автоматы, пистолет, да все, короче. Вот. И при этом никаких там разборок, стрельбы, закон, там еще что-то, ну, нету. И преступности нету. Вот. Поэтому все нормально. Но Так что... смотри, давай так, смотри, ПТСР. Что-то мы начали про разборки, а мы же начали с ПТСР. Просто чем отличается русский ПТСР от американского? Да, американский ПТСР это когда, значит, какой-то ветеран, ему не выдали бесплатно в клинике антидепрессанты, его начали посещать вьетконговцы, и он не смог с ними справиться и покончил жизнь самоубийством. Русский ПТСР, как правило, связан с водкой. Вот у нас как-то так пришлось, что у нас ПТСР такой, ветеран не скорбит, а он просто начинает пить до тех пор, пока его не начинает глючить, и он потом не совершает какую-то ерунду, за которую ему потом стыдно, когда он протрезвел, короче. Вот. У нас вот ПТСР такой. Вот. И этот ПТСР опасен, потому что люди, знаешь, если у американцев был в состоянии аффекта, то у нас просто был в состоянии нетрезвый водитель. В состоянии нетрезвый водитель просто. Нет, в состоянии алкогольного эффекта. Аффекта. Не аффекта, именно эффекта. Да, поэтому, ну, вот такой вот печальный случай. И вот все случаи, которые я на моей памяти, значит, всплывают, да, это случаи, где люди были, ну, вот именно в нетрезвом состоянии. Вот у нас был такой ветеран Афганистана, он долгое время работал тоже в спецназе, в полицейском, потом ушел на пенсию, начал грустить, начал пить, потом, знаешь, и вот я же тебе говорю, это те годы, когда вот 2000 год, когда еще решалось все, ну, по звонкам там, да, то есть сразу никого не сажали. Это сейчас там ваш сотрудник залетел, его увольняют задним числом, и все радуются, что вы уволили и посадили его. А тогда пытались как-то, ну, решить, да, вот еще старая милицейская закваска тогда была, да, еще советские люди, они пытались все-таки как-то вытащить человека. Перед тем, как его потопить, они старались его сначала вытащить. Это сейчас топят, да, а тогда пытались вытащить. И вот, значит, там, значит, звонят, говорят, ребята, там, значит, ваш человек, там, что-то то ли стрелял из окна с охотничьего ружья, что ли, что-то какая-то ерунда. Туда поехали, значит, старшие офицеры нашего подразделения, забрали у него винтовку, ну, наругали его, короче, вот. А якобы, что он стрелял, значит, там талибы, какие-то талибы его атаковали, он там что-то забаррикадировался, начал стрелять, с милиционерами отказался общаться. Вот приехали, значит, наши руководители, там все вроде разбаррикадировали, прогнали талибов, забрали у него винтовку, все, вроде конфликт решен, все хорошо, там все, ну, типа протрезвеет, отдадим обратно. Такого не было никакого ЧП там, да, в плане того, что это не пошло никуда, никаким по спецсообщениям, сообщениям и так далее. Потом звонят, там буквально несколько часов проходит, звонят, скажут, все, приезжайте, он взорвался. То есть, ну вот, одинокие люди, нет семьи, да, вот он пришел, начинает загоняться, выпивает и так далее, и это все плохо заканчивается. То есть вот наш русский ПТСР, он, как правило, связан вот с алкоголем, да, те люди, которые все-таки как-то, ну, могут себя держать в руках, или они более там по жизни трезвенники, да, или они там в спорте были, или они просто здравые в плане, ну, есть стержень, да, ну, контролируют они эти все процессы, да, они вот, я думаю, что быстро придут, быстро акклиматизируются, быстро перестроятся и станут очень успешными людьми, да. А те, кто не сможет, это, конечно, будет печаль. Мы это будем все наблюдать, все эти сводки, все эти видео, фото и так далее, всех этих случаев, ну, будут попадать в сеть. Мы будем, конечно же, со скорбью на все это смотреть. Но это вот, как сказать, обратная сторона медали. Это вот побочный эффект, который нас всех ждет. Ну, не только нас, это ждет и нашего противника, и в любой другой стране у ветеранов одни и те же проблемы. Поэтому вот такой мой, значит, краткий экскурс по этой проблеме. Да. Да, ну, а ты обещал со мной поспорить. Где ж, когда я же поспорил уже. Я считаю, что, ну, не будет нормой. То есть, если общество будет, ну, не будет провоцировать участников боевых действий, да, то есть, ну, понятно, будут оказывать должное уважение и не провоцировать всякой фигней, как-то там, типа, там, неудачники, еще что-то там и тому подобное, вот, то все будет нормально. Ну, общество надо подготовить к этому. То, что будут конченые, ну, бля, конченые, я же повторюсь, вот в гражданском обществе есть какая-то доля процента конченых. И вот мы теперь берем из гражданского общества, к примеру, 1 000 000 человек, отправляем их на войну. Вот примерно тот же процент остается, только он приобретает еще боевой опыт. Вот это нужно понимать, как бы. Понятно, что процент может увеличиться, потому что ну, там разные бывают явления, да, и алкоголь, там, если кто-то еще наркотиками баловался, там и тому подобное. Вот, что на войне очень страшно, нужно понимать, что на войне очень страшно, я это видел в 2014 году еще в Славянске, что чуваки из-за страха начинали, я вот пробую, не просто употреблять алкоголь и наркотики, они начинали колоть в себя просто все. Кофеин. Не, они просто смотрели фильм «Халк», они проводили над собой испытания. Они вот какие-то. Реально. То есть солдаты. Просто... Я буду солдатом будущего, и давай там, универсальный солдат. Просто, они там что-то смотрят, кофеин. Ну, наверное, что-то это, бах, короче, он там посидел, его потрясло. Слушай, ну я тебе хочу сказать, они тебя отвлекали от боевых действий. Я думаю, что это забавно на самом деле было. Это, братан, это, ну, это ни хрена не забавно. Когда ты херячишься, когда ты понимаешь, что вот ты командир взвода, у тебя направление, где если пойдут танки или даже БМП, то все, короче. Вот вместе с этим частным сектором... Братан, ну у тебя есть козыри, проект «Умбрелла». Да, да. Нет, кстати, у меня в охоте был парнишка, потом оказалось, что он болен СПИДом, как бы, да. Классный парень. Его надо было ставить на самые жесткие направления. Ему терять нечего. Ну, ты знаешь, на самом деле, как показывает практика, вот люди, которые знают, что они больны смертельно, они хуже воюют. То есть они уже деморализованы, они уже в унынии. Они не будут сражаться. Они не хотят, ну, они уже не видят будущего. Ну, то есть сражаться можно эффективно, но тут такой парадоксальный момент, да. То есть ты, в принципе, и так умрешь, можешь умереть героем. Нифига. Это не мотивация. Ну, мне кажется, знаешь, это все... Эффективно могут те, которые сражаются ради будущего, которые, ну, вот, я не знаю, тут сложно. Психологи... Мне кажется, это все индивидуально, знаешь, ну, индивидуально в плане, там, вот, как, допустим, взять, там, два ветерана, да, один нормальный, другой повесился из-за бабы, предположим. То есть, как бы, и здесь то же самое, знаешь, один, там, допустим, каждый... Я тебе как-нибудь расскажу, как бы, вот на эту тему... Вот. У меня тоже есть много таких рассказов, я тебе тоже расскажу без, значит, без вот этой телепередачи. Да, да, да. Есть просто тоже мы... чем поделиться, там есть забавная история. Короче, вот, и получается так, что вот из-за страха люди вот, ну, прям, ну, мне как бы тоже было страшно, но я четко понимал. Алкоголь, наркотики, еще что-то. Ты погибаешь, твои люди погибают. Все. У меня как-то с детства так, ну, и родители воспитывали, там, брат двоюродный воспитывал, все, что ты, ну, ты в ответе за тех, кто рядом с тобой. Даже если они об этом не знают. То есть, за собачек и за кошечек. Да. Я тебе больше скажу, я в школе когда-то получил серьезных тилюлей, когда там такая компашка пацанов кота повесить хотели. Я там начал с ними драться, и, короче, меня там они забуцали. Чёртовы ублюдки, гореть им в аду. Да, и они меня... Ну, я примерно понимал, что будет. Вот. Но тут дело не в этом. Вот. И получается вот так. И ты как бы уже, когда попадаешь в эти обстоятельства, ты начинаешь как бы вот строить вот архитектуру на этой территории, в этой локации. То есть, таким знаешь, образом, кстати, ты должен все контролировать. Как бы. Ты сейчас затронул очень опасную тему. Раньше в одном из подразделений спецназа, где служили солдаты-срочники, короче, была такая фишка, что там... Понял, о чем ты. Да, убивали собачек, короче. Вот. Да, и да, это было, это год был, ну, 96-й, 97-й, 98-й. Так, знаешь, старая школа спецназа. И слушай, вот там убивали собачек, они, значит, это типа вот подготавливали они морально, психологически, значит, да, поэтому бойцов. Я... И вот мне интересно... Сколько из этих убивателей собачек из того спецназа воюют сейчас в СВО? Ну, я не знаю даже. Нет, вот знаешь, вот провести такой вот, ну, как называется, такой тест, да, вот 10 человек из спецназа... Да, 10 человек из спецназа убили собачек, и насколько они воинственны, и насколько как они воюют, понимаешь? Посмотреть эффективность, допустим. Не, ну вот это... была ли та практика 96-го года оправдана вот, или не оправдана? Знаешь, вот интересно. Ну, мне кажется, ты знаешь, на самом деле, мне кажется, проверить человека на жесткость проще заставить его драться с тремя сразу соперниками, чем убить беззащитное животное. Ну, это хер его за кто-то придумал. Нет, а вот были же видео, ты наверняка их видел, когда какой-то тоже боец спецназа брал лягушку и так отгрызал ей голову. У нас так беркута делали. Это один из тестов был сдачи на этот малиновый берет. Ну, по крайней мере, в роте или батальоне Киевской области. Представляешь, какая жуть вообще творилась у человека, который придумал это. Понимаешь, мне кажется, те, кто... морские котики выживают 2 недели. Ага, краповые береты бегут там 14 дней. Понятно, что же придумать? Так, будем откусывать головы лягушкам. Этого нигде нет в мире. И такие, давай все откусывать головы лягушкам. А кто-то придумает... Друзья, если кто-то сейчас кушает, пожалуйста, отойдите от экрана. Кстати, я тебе хочу сказать, из всех вот названных, самые адекватные в 69-м БДСМ, как оказалось. Да. Короче, а представь, если какой-то командир скажет, так, значит, смотрите, там выживают, там откусывают головы, убивают собачек, да, а вы давайте, блин... Кусайте какашку до крови, блядь. Не, ну это ты уже совсем. Ну куда ты? Нет. Фу, блядь, да. Так, короче, это вырежешь нахер. В такое подразделение я не пойду. Так, да вообще, ну как можно убить щенка? Как можно, ну я не знаю, это, ну... Понимаешь, вот людей, к примеру, людей жалко меньше, чем животных, потому что все, что с человеком происходит, зачастую следствие решений этого человека. Да? Как бы это ни звучало цинично, вот. Нет, но... это была именно практика отряда, то есть это не то, что там кто-то, понимаешь, это именно практика отряда была, то есть, ну, вот у нас как бы такие дружественные отряды были, да, в плане там мы недалеко друг от друга относились, да, и вот говорили, а ты знаешь, вот в том отряде они вот так делают, и ты такой думаешь, блин, какие-то звери там, и вот интересно, вот, да, вот взять вот этих зверей, которые вот, то есть они были вообще, получается, беспощадные. То есть они, ну, убивали домашних животных. И как они сражаются, вот интересно было. Они проникают в тыл противнику и убивают животных, которые живут на позиции. Чтобы когда группа пошла спецназа, собачки не лаяли. Да. Хорошая задумка. Кстати, ну вот, и вот, знаешь, вот получается, в 90-е годы вот эти практики были какие-то очень странные, да, вот, ну, какое-то выживание где-то было. Сейчас вот интересно, это выживание где-то работает вообще или нет, как это вообще было, да, на чем была ставка. И вот считалось, что чем жестче, чем жесточе человек, да, он как бы лучший воин. А мы смотрим, как бы, что... Ну, как бы, все перешли в Росгвардию, такие, чик, мы в домике. Да, ну, не знаю, на самом деле, вот насчет выживания это всегда было, и до сих, ну, до 14-го года, я знаю, тоже вот в украинских ВДВ, особенно 25-я бригада, там очень серьезное уделялось внимание именно выживанию. И вот я, к примеру, читал книгу Саймона Мюррея, 5 лет в иностранном французском легионе. Он пишет, как у них там их отбирали. Там как раз он застал момент, реформу, когда на базе легиона хотели там какой-то суперспецназ сделать. И он как человек, который по физическим и умственным показателям был одним из лучших, он попал вот в эту программу. И как их там выбрасывали посреди, там где-то какой-то каменный остров, где нет ни хрена, там было... Интересно. Поэтому в плане выживания это понятно, это важно для спецназа. Почему? Потому что, ну, если там какая-то глубинная заброска, да, там чуваку надо 200 километров пройти, чтобы там взорвать какой-то объект, и, естественно, он не сможет с собой сухпай там, на 2 недели нести, да, ему надо есть все, что попадется под руками. Поэтому... Мне кажется, что ПТСР, скорее всего, начнется не от того, что ты сидел в окопе под минометами, а из-за того, что ты попал в такое подразделение, где тебя надо щенка убить, да, убивать домашних животных. Мне кажется, больше станешь заикой и забухаешь, нежели чем... Не, это, да, это жесть. Так, кстати, вот, допустим, я когда-то писал даже статью, как-то назвал украинский синдром, по-моему, когда сравнивал с вьетнамским синдромом. То есть америкосы, они же пидорасы, как бы, да, они же... Почему ты так решил? Они же, допустим, там те же вьетнамцы, иракцы, они просто там, ну, убивали, сжигали людей, они прекрасно понимали, что они делают. Но они просто истребляли мирняк. И чувство вины, как бы, им потом вот давало такой эффект. Вот посттравматический синдром. А если вот в нашем случае, когда ты, допустим, защищаешь свою землю, защищаешь справедливость, защищаешь свой народ, то какой может быть ПТСР? Если, кстати, сейчас знаешь, война за выживание России, ты понимаешь, вот, что ты делаешь, когда есть смысл того, что ты делаешь. Есть, короче, канал один, я, ну, они там тоже любят CQB, короче, я вот на них смотрю там периодически, как они смешно ходят, но не суть, они там действительно заслуженные типы, они, значит, воевали тоже там в элитных, в самых элитных подразделениях, морские котики, там есть такой диджей, там как-то его, короче, вот. И он недавно давал интервью, я, конечно, как тупой человек смотрел с переводом через Яндекс, там все в порядке, все в порядке, все в порядке, все в порядке, все в порядке, все в порядке. И вот так вот, блин, полчаса, все в порядке, короче, и потом они начинают разговаривать. Вот, и, значит, он рассказывал, как его психика преодолевала очень интересные моменты, когда вот, значит, им ставят задачу, что им надо, ну, высадиться в какой-то, значит, в каком-то городе, да, в Ираке, предположим, или в Афганистане, и убить, короче, ну, какого-то типа, который, допустим, делал взрывные устройства для Аль-Каиды. И вот он говорит, там, знаешь, там за ним наблюдает ЦРУ, спутники, он там живет своей обычной жизнью, у него есть семья, значит, все хорошо. И тут прилетают, значит, морские котики, ночью врываются в здание, да, почему у них там, ну, ты понимаешь, да, все приборы, все, они умеют с этим работать, и вот, значит, они, ночная миссия, там, они залетают в дом, всем лежать, сосать, короче, работают морские котики, и, а морские котики, они очень жестокие, у них же там есть свои фишки, знаешь, да, они там стреляют в лоб с М-16, трескается лоб там, типа, и вот у них называется каноэ, там, как-то, ну, короче, там свои фишки есть, вот, и, значит, они забегают в дом, стреляют типу в голову, а у него семья, и как бы его ребенок смотрит на то, что ты как бы стреляешь его папе в голову, а потом ты такой даешь, знаешь, там шоколадку, типа, ну, мол, окей, там, возьми шоколадку, как бы, да, пытаешься как-то успокоить ребенка, да, и понимаешь, говорит о том, что как бы, ну, абсурд ситуации, что ты даешь ребенку шоколадку, чувак дает, да, который только что там застрелил его отца, там, да, он говорит, ну, типа, у него же обычная семья, он же не посвящает свою семью в то, что он собирает какие-то взрывные устройства, да, устанавливает их там на маршрутах следования там подразделений каких-то и так далее, да, и вот. И, кстати, вот, да, вот хороший пример, да, вот они прилетают туда, и они убивают конкретного типа, они не убивают там всю семью судорожно, там, всех подряд, там, да, хотя, в принципе, понятно, что ребенок, там, сын этого убитого, значит, террориста, с, наверное, с 99% станет мстить потом, когда вырастет за своего отца, там, каким-то белым людям, которые прилетели на вертолете, да, там, всячески, там, непонятно, как это будет все происходить, но, во всяком случае, будет ненавидеть, да. И вот он рассказывает о том, как это все происходит, и говорит, что вот у него, значит, воспоминания о войне, именно то, что вот как вот эти дети, короче, смотрят на них, когда они, значит, прилетают и убивают террориста. Ну, братан, в данном случае у чувака, понимаешь, для любого мужчины, абсолютно для любого, самое страшное, что может быть, это чувство вины. Ну, так психика работает мужская, то есть, может, так нас воспитали, непонятно, да, но если есть чувство вины, это тот груз, ты даже осознанно, бессознательно, ты его ощущаешь, он тебя давит, он на тебя нависает. Чем больше у тебя таких фактов, тем сильнее. В данном случае просто чувак прекрасно понимает, что он ребенку испортил жизнь из-за вот этой ситуации. И это чувство вины с ним остается. Вот навсегда. Так прикинь, еще самое интересное. Башню отстрелил, как бы. Другое дело, когда вот так, да. Или, к примеру, он хотел убить преступника, случайно убил невинного. Да, пусть его оправдали, к примеру, по закону, и по-другому он не мог поступить. Но так получилось. И чувство вины с ним остается. И это давит. Он начинает бухать, пытаться это заглушить. А не получается. Вот. И вот здесь вот нужно понимать. И вот то же самое, к примеру, даже не берем войну. Берем обычные отношения, вот жизнь мирную, да? Вот, к примеру... Я вижу, кстати, по прошествии 50 минут в тебе проснулся коуч. Это мне нравится. Да, по личностному росту. И вот, к примеру, берем самое распространенное отношение мужчины и женщины, да? Как женщина ломает мужчину? Как манипулирует поведением мужчины? Только через чувство вины. То есть, к примеру, там, вот, ты не купил. Но если ты скотина, то тебе эти чувства незнакомы. Да, ну. Вот. Все, мы решили сразу вопрос. Как бы. Тебе тогда повезло. То есть, если у тебя, понимаешь, чувство вины – это субъективная сторона. То есть, это то, как ты, ну, насколько в тебе вообще, ну, живет совесть, какие у тебя принципы, что у тебя нарушены и так далее. То есть это, ну, твои ориентиры, да, на жизнь. Если у тебя ориентиров нет, ты, грубо говоря, моральный Диоген, да. У тебя нет каких-то принципов, ориентиров. Ты просто живешь по кайфу. Только, конечно. Вот. Но мы берем среднестатистического мужчину, да. Вот, и вот тебя твоя женщина нагружает, тебя твое начальство нагружает, там дети, родственники. Я, кстати, таких знаю. Родители. Это, и так это далее. Жалкое зрелище, на самом деле. И у тебя это, короче, вот так вот тебя прогибает. То есть ты это терпишь, ты позволяешь, да? Вот то же самое, к примеру. Знаешь, как первый принцип, как выкупить такого типа? Когда ты играешь в компьютер, давай еще поиграем. Нет, мне сказали уже все закругляться. Да, все, вот сразу, да, все, да. Все. Да, это все то уже. Есть, вот эти моменты. То есть ты, ну, как мужчина, да, то есть ты сразу должен определить. Вот изначально ты должен определить факторы силы и факторы слабости своей. То есть ты должен, ну, не должен оказываться в слабой позиции никогда. То есть, если ты видишь, что твоя женщина, или твой друг, или прохожий незнакомый, или там одноклассник, коллега на тебя нависает, ущемляет, и ты как бы какие-то испытываешь из этого страдания, ты должен это пресечь как бы мгновенно. Если ты этого не делаешь, то ты просто будешь по жизни, короче, вот чуваком с горбом, вот просто нагруженным вот таким, и по которому все будут ходить. Как бы. Вот и все. Ну и походу ты сопьешься, ну... Потому что, ну, слушай, а если ты просто прикидываешься дураком, и все думают, что ты дурак, и ты выкупаешь, что это, и такой ха-ха, да. Не-не-не, ну, братан, я вот знаю таких людей, у меня было два человека таких в мирное время, когда в милиции работал, был такой чувак, как бы, ну, и потом уже здесь, на Донбассе, который прикидывался, да, и потом типа это, но они оба закончили не очень хорошо. О, то есть ты как бы... Ну, они закончили не очень хорошо, потому что они думали, что они продуманы. Да, они, получается, как? Это люди без стержня. То есть, когда ты становишься пластилиновым, ну, типа, всех перехитрил, я пластилиновый, и мне все равно, то ты по жизни пластилиновый, как бы, ну, по-любому. Вот, то есть, ну, там, типа, не знаю, там, ну... Я сейчас обману преступника и просто отдам ему свой кошелек, не буду сопротивляться, хотя я бы я мог, у меня черный пояс карате, еще и ствол спрятан, но я отдам кошелек, я его обману, типа я слабый, понимаешь, вот и все. Вот. И вот чувство вины, в том числе, это основополагающее, что вот именно влияет и... мотивирует, стимулирует вот именно посттравматический синдром. Ну, на мой взгляд, вот по моим наблюдениям, как бы, да, то есть если чувак накосячил, то у него это будет, как бы. И он будет отыгрываться. Зачастую эти люди отыгрываются на своей семье, на окружающих, еще на ком-то. То есть для того, чтобы себе не признаваться, что ты конченый мудак, как бы, да, отыгрываются на других. Вот. Поэтому, ну, здесь ну, психологи должны этим заниматься. Но вот самое главное – это чувство вины. Ты сейчас всех ПТСРщиков обидел. Ну, это их проблемы. Потому что основное это чувство вины. Братан, ну ты что? Мы должны были сейчас успокоить людей, настроить, нет, подсказать им выход из ситуации. Ты им говоришь, а, люди бестежные. Веришь искренне в то, что ты делаешь, когда ты убиваешь врага, когда ты не косячишь в своих принципах, ты веришь в то, что ты делаешь, то твоя психика сохранится. Когда ты где-то смолодушничал, да, то есть ПТСР на войне, ну на войне ты, блядь, не бывает людей черных и белых. Ты сегодня белый, завтра черный, послезавтра снова белый. Да, главное голубым не стать. Это да. Каждый человек за свою жизнь допускает косяки и какие-то классные поступки делает, да? То есть люди все, они не бывают черных и белых. И вот получается, ты на войне, как бы, да? Ты убил врага. Все, ты чувствуешь себя героем, ты красавчик, ты там это. Ты где-то смолодушничал, вот просто, ну, завтыкал, смолодушничал, погиб друг, или он ранен, или еще что-то произошло. Вот это тебя держит. И потом ты из-за ненависти к себе, вот этот стыд, вот эта вина остается, ты потом это все перекладываешь на поведение по отношению к другим, еще и бухаешь, пытаешься там что-то память загасить, еще что-то и все. Когда ты поступаешь так, во что веришь, то тебя ничего не гложет. Даже если ты просто чуваку голову отрежешь, да, если для тебя это норма, и ты веришь в то, что ты делаешь, то ну, у тебя не будет никаких проблем как бы с психикой. Вот. Проблемы только из-за косяков, из-за чувства вины. Просто на войне все чувства обостряются. Особенно чувство вины. Вот и все. Поэтому, ну, это имхо, как говорится. Нет, да? Ну, мне все-таки кажется, это связано. Я больше уверен. Нормальные люди столкнутся с этим, просто они, когда придут домой, они столкнутся с какими-то трудностями, и просто не все смогут перестроиться, да. Поэтому нет. Я думаю, что да. С этим тоже будет связано. Конечно, будут и пока. Товарищи погибшие там, и так далее, но будет человек вспоминать, у него будет это все долго очень играть, все это будет он видеть очень ярко и так далее, но... Но вот. Здесь смотри, какой момент еще. Почему человек в мирной жизни может поступить не сдержанно? Понимая, что поступить неправильно, заранее понимая, что он поступает неправильно. Потому что он постоянно в напряге. Его напрягает чувство вины. Одни люди, когда его товарищ погибает, они убеждают себя... Почему, братан, ну почему вины? Вот смотри, ну кто-то вернется домой, смотри, в депрессивный регион в какой-то, где да. Все серое. Вот в Москву я приезжаю, а там все серое, и идет дождь 3 дня. И ты думаешь, как здесь, сука, живут люди вообще? Понимаешь, тут солнца нету. А сегодня там еще ураган был. Вот прикинь, человек пришел, вот эти панельки, многоэтажки, перспективы никакой нету. Он ходит устраиваться на работу, не может устраиваться на работу, деньги закончились, 5000 рублей, 400 приходит ветеран боевых действий, пенсия, он сидит, думает, блин, что смотри, делать, короче. Я тебе объясню, при чем есть чувство вины. Вот есть, когда ты в напряге все время из-за чувства вины, то ты начинаешь делать резкие движения, начинаешь косячить из-за малейших препятствий на твоем пути, да? Вот, допустим, вот ты вот проговорился, ну, точнее, фразу такую сказал, там, друзья погибли и так далее. И вот один человек, когда друзья погибают, он понимает, что это война, люди попали там в рай, в Волгалу, неважно, на ротацию, они там перегруппировка и вернулись в этот мир, еще что-то. Да. То есть, классно подметил. Ты очень. Как угодно, то есть смерти нет, да, но я верю в то, что смерти нет, я верю в реинкарнацию, как бы, я уверен в этом. Не, а мне больше понравилась версия из 70-х боевиков на перегруппировку и обратно. Да, вот. Другой человек начинает нагружаться, Блин, друзья погибли. Может, это я виноват. Может, чувство вины. Может, это я. Может, это то. Это вот у меня такая фигня была какое-то время, когда я уехал после Славянска попрощаться с родными. Вот я уехал в Киев, короче, ну, к Борисполь, к маме. И меня не было там что-то 2 недели. А за это время мой взвод, я вместо себя оставил командовать другого человека, за это время мой взвод, ну, наполовину погиб, как бы. И я понимаю, что, возможно, если бы я не уехал, возможно, кто-то бы выжил, я бы принимал другие решения, еще что-то и так далее, да? Вот, если бы вот грузиться на этой штуке, то можно было спиться нафиг и так далее. Но я просто подумал, что, ну, если я в этом виноват, и это моя ошибка, значит, я должен сделать все для того, чтобы сократить наши потери и приблизить нашу победу, как бы все, а не заморачиваться, спиваться, там идти там вскрываться и так далее. То есть я посмотрел, что если это мой косяк. Не-не-не, смотри, какой момент. Тут-то победу уже реализовали. Вот мы отталкиваемся от того, что победа наступила, и все возвращаются домой. Ты Да. вспомни фильм «Рэмбо», кстати, ты вот вспомнила фильм «Рэмбо». Его группа вся погибла, кто-то там умер от болезни, и он остался один, просто блуждает по, значит, каким-то старым городкам. Но он, кстати, не бухал там. Вот, видишь, я же тебе говорю, чем отличается американский ПТСР от нашего? Наши, наоборот, как бы... У них трезвый ПТСР. Не, Да, у них... братан, смотри, я верю в то, что ПТСР в большей степени это вина, груз вины. Так или иначе, где-то вот ты красавчик, ты там 50 штурмов вообще там выдержал, убил миллион врагов, как бы, но один раз ты где-то смолодушничал, или накосячил, или еще что-то сделал, как бы, да, и у тебя этот груз висит, тебя это напрягает, ты все время в напряжении, как бы, и потом у тебя это там, как бы, дает, вот, кстати, мы пригласим психолога, и вот спросим его, что мы ж не психологи. Вот. Вина, она во всем, вот трусость, да, вот самый главный вот грех, наверное, на мой взгляд, это вот трусость, точнее, источник всех проблем на планете, в человеке, это трусость, это, ну, мне так, ну, я так уверен в этом, да. А в данном случае, в плане ПТСР, основная проблема это вина, чувство вины. Опять же, это мое мнение. Поэтому, к примеру, когда у нас Великая Отечественная война была освободительная, да, мы оборонялись, потом освобождали свою землю, освобождали Европу от этих нацистских петухов и так далее. У нас, я вообще не слышал, вот у меня дед воевал, бабушка с ранением, как бы, я с ними общался. Я вообще не слышал о том, что какие-то проблемы были. Ну, потому что, братан, те, кто воевал в Великую Отечественную войну, прошел, это не люди, это машина, это Скайнет, короче. Потому Да, что да. нормальный человек с нормальной психикой через такое бы не мог пройти, через концлагеря и так далее. У меня, кстати, бабушка тоже была узник концлагеря, это вот, ну, самая младшая, скажем так. Все деды воевали, кто там пропавший без вести. Но бабушка была узник концлагеря, и ты представляешь, там ребенком увезли 10 лет в Германию, набили татуировку, значит, номер, да, и вот она там, будучи ребенком, работала. Вообще вот эти петухи, которые вот петушары, которые оправдывают это все, которые там, значит, любят эту всю ровные черепа, это вот как раз-таки настоящие петухи, да, потому что, ну, нормальные люди убивать людей в газовых камерах, травить семьи, делать из людей мыло и это оправдывать, это надо быть конченной мразью. Поэтому сравнивать там тех людей, которые прошли через Великую Отечественную войну, там вообще, ну, как бы мы рядом не стоим, поэтому, ну, мы должны быть, скажем так, не лучше наших дедов, но хотя бы, значит так, не подкачать их, назовем это так, да, наших предков. Братан, ну я тебе скажу, наши бойцы на передовой, они не подкачали, и то, что сейчас происходит на передовой, та интенсивность огня и количество высокоточного оружия, как и FPV-дроны, к примеру, которые вообще шансов солдату особо не дают, это, ну, на мой взгляд, Ну, это пострашнее, чем в те годы. И вот наши сейчас фронтовики, они просто вот реально красавчики, супермашины в том числе. Поэтому Я думаю, что не нужно как бы занижать их подвиг. И они, ну не просто, они, наши предки ими гордятся, как бы просто в другом мире. И они вот реально испытывают кое-что, ну, пострашнее. Просто масштабы другие в плане количества людей, дистанций и так далее. Но то, что испытывает каждый боец на передовой, это такого, я думаю, в Великую Отечественную войну не было. Да нет, ну, пожалуйста, Даня, ну, я тебя умоляю. Это мое мнение, слушай, ты вот можешь оставаться... Ну, братан, ну, почитай про Сталинград, про блокад Ленинград. Ну, слушай, ну, я тебе говорю про высокоточное оружие. Понятно, там миллион стволов артиллерийских куда-то бьют и так далее, да. А когда, блин, за одним бойцом летает 5-10 FPV-друг... Братан, даже просто наши союзники, когда плыли к нам, их корабли топили сотнями. Ну, о чем вообще речь? Немецкие подводные лодки, там был хаос такой, террор в морях. Там, ну, давай лучше не будем. Слушай, потому что говорю, давай не будем, потому что скажут нацы, все лохи. Мне похую, кто что скажет. Это мое мнение. Я считаю, что интенсивность огня нынешней войны, высокоточного оружия, номенклатуры вооружения и риска для солдата на этой войне больше. Братан, чем... ну ты посмотри по потерям. А? Ну, потери просто глянь и все. Ну, что? Да, потому что масштабы были другие. Ну так потери, об этом речь идет. Было несколько миллионов с одной стороны, несколько миллионов с другой стороны, да? Ну как мы можем сравнить дроны, и когда полк побежал в атаку, и полк исчез просто. Ну как мы можем сравнивать? Ну, я тебе говорю, масштабы другие, вопросов нет. Вот для одного солдата конкретно на фронте сейчас тяжелее, чем тогда. Вот и все. Сейчас разведка, как бы, сейчас все прозрачно, приборы ночного видения, тепловизоры вообще не дают возможности тебе даже ночью скрыться, понимаешь? Братан, это... но аэрофотосъемку придумали не сейчас. Слушай, блин, но... Самолеты летали, которые снимали, все бомбили. Налеты самолетов было по 200 самолетов. Ну... Слушай, братан, сейчас любая группа, 2-3 человека ночью, она не скроется никогда от беспилотника. Понимаешь, сейчас беспилотники летают с бросами или FPV-дроны, с тепловизорами, видят просто, блин. Поэтому а тогда сейчас... просто 200 а тогда, самолетов. Тогда просто ты мог скрыться. 200 братан, самолетов просто... прилетело и разбомбило город. Ну что, как ладно, да, на каком-то участке фронта, да. Но не на всем фронте, понимаешь? А потом зафиналили еще и атомное оружие применили. Слушай, ну да, да, да. Ладно, я вот это мое мнение, как бы. Хорошо, ладно. Как наши историки рассудят нас. Вот. Да, смысл да. В чем? Что вот мы все-таки затронули тему как-то ПТСР. Вот. Я просто хочу сказать, что самое главное - это настрой. Вот как человек настроит себя, вот везде должен быть геймплан, да, то есть ну, на войне, понятное дело, что надо отречься от какой-то мирской жизни, и ты должен думать только, как выжить тебе, как выполнить боевые задачи, да, вот ты, у тебя другой жизни нету, ты только находишься здесь, привыкаешь к этому и, значит, живешь, и у тебя складывается ощущение, что вот это вот, ну, вообще другой жизни не было. Все, что было до, это было во сне, да, и когда придет победа, ты должен, собственно говоря, точно так же перестроиться и к мирной жизни, да, ты должен, да, это был мой отрезок жизни, кто-то напишет книжки интересные, мы всех будем их читать, книги, потому что этих книг будет очень много, вот, кто-то будет рассказывать свои истории, значит, на всех каналах, да, кто-то будет делиться. Кстати, когда наш канал начинался, и мы с Максом что-то рассказывали, были такие забавные типы в комментариях, которые говорили, тот, кто по-настоящему воевал, ничего не расскажет. Вот. И, да, это, кстати, да, это были, знаешь, вот у меня есть свой небольшой хит-парад, короче, знаешь, даунов. Это вот, знаешь, вот кто, это были, кстати, одни из первых, это которые, кто воевал, ничего не расскажет. Вот. У меня дед воевал, он мне вообще ничего не говорил, вообще ничего. Дед, Макс всегда им говорил, тогда он говорит, так возможно ему нехуй рассказывать, раз он ничего не рассказывает. Ну то есть как бы, ну Владлена, конечно, нам не хватает, у него были свои такие каламбуры забавные, он быстро, быстро с этими ребятами разбирался, скажем так, вот. А вообще, кстати, я тебе, вот, я сейчас вспомнил Макса, да, и мне постоянно сейчас пишут люди, которые там что-то не обижаются, что вот Владлен бы это не поддержал, Владлен бы что-то это не поддержал, он бы тут это Владлен, он просто всех в боте посылал вас нахуй. Он говорил, блядь, ребята, вы мне пишете по двум вещам. Либо что-то, какое-то ЧП грандиозное произошло, либо помощь фронта. Все остальные, типа, идите нахуй. А тут люди начинают вот это разглагольствовать, что там. Вот. И Макс, короче, быстро, вот у него была такая, мне кажется, хорошая черта, он быстро разбирался вот с этой всей публикой. Вот. А вторая категория, кстати, тоже, ну, она тоже коснулась Владлена, это когда мы начали вот эту БПЛАшную тему пытаться как-то раскачивать среди наших подписчиков. Мы не берем, я лично не беру на себя, значит, что я какой-то мессия спустился в 2019 году с неба и вот принес людям беспилотник. Нет, мы подхватили эту тему у Вагнеров, у моих кентов, там, да, что-то брали там, ну, из Карабаха, там, проводили какую-то аналитику. Да, это старая тема была еще с 2014 года. Да, и, ну, старая, видишь как, старая, да не старая, как оказалось. Как оказалось, да. Да, если три калеки там в ополчении летали, оказалось, что армия не готова была и не знала, что с этим делать, вот. И плюс, вот тоже, да, БПЛА не воюет, да, вот сейчас мы видим, что Моисей там выкладывает фотки, что у него там в каску прилетает ему, за ним там ведутся охота и, значит, очень даже несут потери. Вот это тоже была такой хит-парад был, да. Поэтому у всех будет свой ПТСР, да, у БПЛАшников, которые вот убили 800 человек, им будут сниться все эти бедолашки, на которых они сбрасывали бомбочки. Кто-то там запрыгивал в окопы, смотрел в глаза, значит, противнику и стрелял им в лицо. Кто-то кол штыком, да, и такие есть, я больше чем уверен. Вот, поэтому, да, люди столкнутся с этим и, ну, знаешь как, сначала будет ПТСР у военных, а потом будет ПТСР у гражданских, потому что они не ожидают того, с чем они могут столкнуться по окончанию СВО. Вот, поэтому, конечно, там, я не знаю, беспредела, как после Афганистана, когда люди сбивались в банды, наверное, не будет, хотя случаи, я думаю, с качелями тоже будут, когда люди будут приезжать качать что-то, да. Но в целом, конечно же, ну, будут проблемы, с которыми их надо решать, и надо позаботиться уже об этом сейчас. Да. Но больше, я думаю, надо готовить гражданское общество в том плане, чтобы не провоцировало. Ну, в банды я как бы не верю, вряд ли сейчас появятся банды. Ну, не верю я в это. А вот как бы то, что общество гражданское может провоцировать, а фронтовики, особенно которые постоянно находятся в напряжении, будут на эти провокации реагировать, это да. Это да. Вот, вплоть до того, что, ну, вот даже сейчас вот есть конфликты, где какие-то таксисты непонятные, там джамшуты слышат, что везут участников специальной военной операции, тормозят, выходите, я не буду вас вести. Ну что, охренел? Нет, но эти случаи мы будем поднимать в любом случае, когда, скажем так, несправедливо отнеслись к ветеранам боевых действий, да, потому что мы, собственно говоря, сами ими являемся, и, конечно же, мы в любом случае как бы будем, как сказать, корпоративная этика, да, мы в любом случае будем освещать эти события, но и также мы столкнемся с теми, где, ну, ветераны, скажем так, будут перегибать палочку. Вот, поэтому ты что-то хочешь? Давай в двух словах подведем. Слушай, да, я думаю, уже завтра или когда мы будем записывать следующую ЦИПСу, я бы хотел, я сегодня планировал этот вопрос поднять, но уже завтра, уже больше часа у нас. Насчет, там будет острая тема, насчет отношения нашего большого военного командования к подразделениям Донбасса. Вот, потому что я тут много чего наслушался, я думал, что это в 22-23 закончилось, но хрен там. Вот, но об этом поговорим потом. Вот, насчет ПТСР, братан, вот... Снова им мерещатся индейцы, краснокожие. Да, вот именно так. Вот именно так. И чем сильнее и лучше, и эффективнее индейцы работают, тем их больше ненавидит начальство. То есть начальство уже материально-техническое обеспечение по остаточному принципу, да, сначала правильные подразделения, которые всегда были в российской армии, да, а потом вот эти вот все там, вот эти Донбасс-бомжи. Это, вот, знаешь, хорошо воюют. Европейский генерал в лосинах в белых, знаешь, в треуголке, приехал в колонию к своим, значит, индейцам. И вот он там с тростью ходит. Да, да, ну, да. Ну, понятно. Поэтому ясно, это но... просто не. А подытожить сегодняшний выпуск можно так. Вот у меня, я повторюсь, это важно. И те, кто глубоко эту мысль попытаются осознать, даже если вы не согласны, просто, ну, ради прикола, ради фана, как версия, да, я ж люблю версии, рассмотрите, да, что у нас все беды человечества из-за трусости, вот, а ПТСР, главный, не знаю, стимулятор или провокатор ПТСР, это чувство вины. Вот это два важных момента, которые нужно помнить. Ну, все. Я, кстати, доверяю доктору Бессонову, вот, но ну, единственное, что я бы хотел бы добавить, что, парни, если вдруг вы уже приехали с СВО, да, там, допустим, кто-то, просто вам нужно выбрать направление, как вам вот, ну, дальше двигаться. Развиваться. Развиваться, да, да, именно развиваться, искать себя и развиваться, да, не стоять на месте. Могу посоветовать такой аутотренинг, да? Представьте, что ты, вот, что вы акула. Акула, вот если вы остановитесь, вы умрете. Вот все, вот остановитесь чисто по кайфу, расслабитесь, вы умираете. Надо быть постоянно в движении. Тогда все будет нормально. Все. Берем, значит, себе на заметку не только ПТСРщики, а вообще, короче. Вот когда люди не могут, да. Вот они не, вот, есть, не могут определиться, уже третий год идет война, а человек мне пишет и не может определиться, в какое подразделение ему попасть. Вот, ребята, будьте акулами, короче, ну, сделайте уже что-нибудь, ну, не пишите мне. Я понимаю, когда вы мне в 19-м году писали, как попасть в Вагнер, когда уже, блин, весь мир писал, там, блин, в газетах Times писала. Я еще тогда, ну, блин, думаю, ну как вообще? Олькина там, да. Да, да. Да, уже все, фотографии Молькина там со спутника, там, понимаешь, уже все, короче, все. Все таксисты все в курсе. Схемы, командиры, подразделения, вооружение, короче, все. Ну, все уже, короче, есть, да. Шматка, блин. Таксисты в курсе, шлюхи в Краснодаре в курсе, во всех банях в курсе, короче. Ну, все, короче. А чувак еще пишет, как мне попасть в ЧВК. Ну, еще было как-то терпимо, короче. Ну, когда уже третий год идет войны, а человек пишет, ну, какое подразделение мне попасть. Ну, это, короче, все. Поэтому будьте акулами, вот как сказал Данил. В любой непонятной ситуации, просто вот не знаете, что делать, отжимайтесь и приседайте. Или да. Бегайте, все. Вот представьте, что вы Форест Гамп. Просто бегите. Нет плана, просто беги. Все, всем всего хорошего, до завтра. До завтра, друзья.